Знания мои, конечно, нужны людям. И основная масса людей благоговейно воспринимает слова мои и принимает их на веру. Именно вера есть основа тех отношений, которые могут быть между человеком и Создателем. Я неоднократно говорил и еще раз повторю вам о том, что все основано на вере. А это значит, что все происходящее и ожидаемое есть вера, есть принятие меня, есть принятие материального и тонких миров. Веру ничем нельзя проверить. Она есть или ее нет? Этим простым тезисом сказано все в этом мире. Или вы принимаете на веру этот мир, его структуру и создателя этих миров, или вы отрицаете и ничего не предпринимаете, живя на материалистических представлениях строения мира и смысла жизни. Здесь ничего не убавить и не прибавить. Никакие чудеса или паранормальные явления не являются основанием принятия моей структуры миров и меня, вашего Создателя. С одной стороны, так кажется просто, верить или нет. Но за словом «верить», как аксиома, следует продолжение в виде принятия структуры мира, его многополярности и самое главное признание того, что человек есть часть вечности, подчиняющаяся канонам космоса. Человек, который не хочет верить Создателю, изначально сомневающийся и отвергающий свое божественное происхождение, есть отступник, который несет с собой разрушение системы энергообмена, несет с собой антимир. Вы можете сказать о том, что антимир тоже нужен, и отрицательная энергия тоже есть, ее присутствие составляет баланс с положительной энергией созидания. Так можно рассуждать, руководствуясь простой арифметикой энергобаланса системы миров. Но человек изначально рассматривался и был создан как божественная сущность для уровня вибраций более низких частот. Поэтому отрицательная энергия не является естественной реакцией человека на мир, его породивший, ибо Богу и богоподобной сущности не свойственно отрицание, не свойственна энергия разрушения. Бог, Создатель, не может излучать темную энергию разрушения. Я излучаю только энергию света, любви и добра. Человек, созданный по моему подобию, тоже есть источник энергии света, любви и добра. Поэтому повторяю, что человек, не верящий в свое божественное происхождение, есть отступник от меня, от основы мира, и поэтому не может иметь права на продолжение рода, поскольку все его существование есть противопоставление мне, Создателю. Самым простым и самым естественным состоянием человека является состояние веры, состояние любви и добра к окружающему миру, к своему ближнему и к самому себе, как части вечности. Вот диалектика и философия жизни человека. Я верю, я люблю, и я излучаю добро. Хочу уточнить, что в этих словах есть смысл жизни человека здесь, на Земле, в условиях материального или физического мира. Так вот, смысл квантового перехода, появление или наступление которого не есть результат неверия людей, их грехов и пороков, а есть перевод людей веры на другой, более высокий уровень вибрации. Все чудо заключается в том, что человек веры не просто пройдет этот квантовый переход, а ему уготовано прозрение, или иными словами, ему уготовано видение миров, открытие истины. Истина откроется только тому, кто верит искренне. При этом совсем не обязательно бить себя в грудь и объявлять себя поборником веры. Помните, я говорил, что мысли ваши мне известны, и из ваших мыслеобразов я разрешаю материализовать только те, которые несут любовь. Вера ваша мне видна, открыта, и никакую игру в веру или фальшь, подобие веры, скрыть от меня невозможно. Поэтому, что бы ни говорил или не декларировал человек. Я знаю точно, кто и на что способен. Слова ваши есть только желание, есть покрывало вашей внутренней сущности, вашей истины, вашего «я». Самым главным вашим судьей являюсь не я, не мир мой, а ваше высшее внутреннее «я», которое вы называете совестью. Ничто так не создает, ничто так не разрушает человека, как его высшее «я», имеющее божественное происхождение или являющееся искрой Божьей в человеке, как бы он это ни скрывал. Внутреннее «я» человека есть его эго, есть его Бог и судья, есть его борьба или выбор между добром и злом. Никто так строго не судит человека, как сам человек, как его божественное высшее «я», от которого нельзя закрыться ничем, ни златом, ни всеми благами мира. Ваше «я» есть суд и судилище, есть будущее человека в новых условиях и есть приговор человеку за его грехи и пороки. Фактически то, что я вам говорил и говорю уже более 2 лет, есть не просто знание, есть не только раскрытие моего взгляда на вас и на мир, есть не только раскрытие смысла жизни, а есть раскрытие вашего внутреннего божественного «я», которое знает вас лучше всех и которое есть ваш самый строгий и беспощадный судья. Что бы вы сейчас ни говорили, что бы вы ни демонстрировали, уйти вам от моего взгляда и от своего внутреннего божественного «я» невозможно никогда. Пусть мне пытаются возражать, объясняя примеры людей без совести и без тормозов. Да, есть и такое в вашем мире. Но одновременно с этим в каждом человеке изначально, вспомните 2 ДНК, заложена искра Божья в виде великого внутреннего «я». Конечно, материальный мир с его соблазнами может породить пороки и грехи человека. Но все равно наступает момент, рано или поздно, когда человек предстает не только передо мной, но и перед своим божественным «я», перед судьей, более строгим и беспощадным, чем я сам, ваш Создатель, перед своей совестью. И вот на суде Божьем я еще могу простить человека и дать ему шанс на воскрешение, на будущее, но ваше внутреннее божественное «я» — бескомпромиссный судья. Никогда. Имя этому судье — совесть. От этого судьи вам не уйти никуда. Вам не закрыться никакими словами, обещаниями или посылами. Ведь перед этим судьей вы прозрачны и открыты. Этот суд совести пройти человеку труднее всего.